Глава 21. «У вас товар, у нас купец». Увидев, что рыжая хозяйка усадьбы вернулась и смотрит на них, все три демона широко улыбнулись. Весенняя сложила руки на груди и прищурилась. Нет, она не собиралась метать вилы в того, кто вызвал учащенный пульс, и на кого, скорее всего, следует грешить с приворотом. Тут трудно ошибиться, хотя рядом с ним идут не менее впечатляющие самцы. Уже знакомый лорд Седвилл и блондин, чей бархатистый взгляд смог бы растопить любое сердце. Однако при виде этих демонов глаз Весенний не дергался, потому и прищурилась. И не они вызывали душевный трепет, отдающий дрожью в конечности. Оттого и свила руки в крендель. «Какими судьбами?» – произнесла она, делая все, чтобы голос не сорвался на петушиной. «Мимо проходили? Или опять через незаконный портал границы миновали?» «Вы нас, разлюбезная Весенняя Облачская, сначала умойте, накормите и спать уложите, как положено всяким приличным ягам. А потом уже вопросы задавайте». Константин Прото театрально развел руками, чтобы от внимания Веси не ускользнули ни кубики пресса, ни уходящая за пояс элегантных брюк дорожка темных волос, ни широкие плечи. Хозяйке усадьбы, конечно, показалось, что наследник преследует цель смутить ее. Хотя на самом деле он являл ей грязные разводы и подтеки, доставшиеся огнеборцам во время тушения пожара, как доказательство того, что им всем троим требуется срочная помывка. Весенняя опустила глаза к земле. Модные туфли наследника Демонвига были безнадежно испорчены. Вздохнув, она отвесила низкий поклон, сделав широкий жест рукой. Все как полагается после традиционного приветствия Еги. Молча развернулась к избушке и повела молодцев, пахнущих дымом, за собой. На пороге точно споткнулась, увидев щелочку, как корячится царевна, пытаясь застегнуть платье, расшитое тайными символами, и вскользь отметила, что то и велико. Так и не зайдя, крепко притворила дверь и прижалась к ней спиной. «К сожалению, все вместе мы в избушке не поместимся», произнесла Весенняя, деланно равнодушно. Хотя сердце колотилось где-то в горле. Помело напомнила ей, по какому поводу заявились демоны в усадьбу. «Хорошо, еще не начали с речи. У нас купец, у вас товар». Тогда Веси на месте умерла бы. «Предлагаю пройти в гостевой дом, где для каждого постояльца приготовлена чистая постель. Там же в шкафах полотенце и мыло. Ведро горячей воды и ушат вынесу чуть позже. Располагайтесь». В глаза демонам во время долгой речи Весия не смотрела, всем своим нутром ощущая, как плохо подготовилась к приему туристов. Нет, чтобы озаботиться построением бани или хотя бы душевой кабинки. Развешивала в сарае бархатные занавеси со звездами из фольги. Демоны выслушали без переглядывания и смешков. Они будто наслаждались ее неловкостью, отчего разбудили нешуточную бурю чувств. Веся злилась на себя, на царевну, что так не вовремя озаботилась показом товара, на большую Беллу, допустившую разорение усадьбы. Занятая думами, Весенняя не заметила, как близко подошел к ней Константин Прото. Вздрогнула, когда тот взял ее за руку. «Все хорошо», – произнес мягко, скользя взглядом по лицу. «Не беспокойтесь, занимайтесь своими делами. Мы позаботимся о себе сами. За полотенце спасибо. Недалеко отсюда есть озеро. Сходим туда. Встретимся ближе к вечеру. Нужно поговорить». «У вас купец, у нас товар». Веся выдохнула и ощутила тупую боль за грудиной. Нельзя так близко подпускать к себе Прото. Нельзя. Не дожидаясь, когда демоны развернутся, скользнула за дверь. Села на скамью и вытянула ноги, только сейчас заметив, как сильно саднит колено. «Веся, помоги!» Невеста, наступая на подол чересчур длинного наряда, повернулась к подруге спиной, явив застежку на десятка три жемчужных пуговиц. «Саш, не порть платье. Ты же даже не умылась. Посмотри, какая чумазая». Весенняя опустила лицо в не менее грязные ладони. «Плохие мы с тобой хозяйки», – произнесла она глухо. «Из удобств у нас лишь печь да домик сердечком. Ты знал, что рядом есть озеро?» «Откуда?» Помело так и стояла в расстегнутом платье, коробящемся на груди колом. «Вот и я нет. Гости знают об усадьбе гораздо больше нашего. Так они неизвестно, сколько здесь околачиваются. Вот как Кай догадался, где искать Седа, когда явился за ним?» «Кто такой Кай?» Вися оторвала ладони от лица и воззрилась на покрасневшую Александру. «И когда это он искал Седа? До того, как я запечатал портал, или после?» «Я...» Жалобно заскулила царевна, шаря глазами по избе, словно ища, куда бы спрятаться от притихшей весенней. Рыжая ведьма сама чувствовала себя хищницей, готовая по щелчку пальцев кинуться на юлящую перед ней добычу. Помело спас Дарил, аккуратно постучался в дверь, переступил порог, озадаченно глянул на Сашу в барском платье. Та, опомнившись, юркнула за печь. «Принимай работу, хозяйка. Калитка готова. Только краску не трогай, к утру высохнет». Веся поднялась со скамьи, направившись во двор следом за плотником. Ей хотелось сейчас уйти, иначе устроила бы царевне трепку. День оказался и без того тяжелым. Предстоял разговор с демонами, а тут еще помело со своими тайнами. Вот ведь как чуяла, что что-то происходило без ее, весеннее ведомо. «Да, здорово». Ведьма оценила тихий механизм самостоятельно защелкивающейся калитки. Повела глазами далее по забору, примеряя, сколько магии уйдет на охранную сеть и сигнальный контур. «Спасибо, хорошая работа». Сняла с пояса кошель, отчитала монеты, высыпала их в мозолистые ладони Дарила. «Мне бы еще баньку гостевому дому пристроить, душ летний, туалет на две кабинки. Возьметесь? Не в печи ж гостей купать». «А чего не взяться? Возьмусь. Печника с собой привезу. Это сейчас лето тепло, а придут дожди, а следом снега. Клиенты вашей гостиницы как пить дать помёрзнут». «Ох, спасибо, что подсказываете. Сама только зимой хватилось бы». «Добрая ты, не жадная. Боюсь, только долго здесь не задержишься». «Почему?» «Красивая. Таких моргнуть не успеешь, как кольцом окрутят. Вон, все женихи как на подбор». Дарил кивнул в ту сторону, куда удалились демоны. «Это вряд ли. Не того я поле ягода. Им в невесты только принцессы годятся, а не купеческие дочери». «Тут, я думаю, слишком норовистые господа для простых посетителей. Дивлюсь теперь, что помогать кинулись». «Дело у них серьезное тут. Вот и помогли. Какие переговоры на пепелище?» «Ну, бывай, девонька. Завтра не жди. Я смету сначала составлю. Тебе покажу. А уж потом сговоримся, что строить надо, а что своего часа подождет». Весе хватило всего лишь на кивок. Поковыляла к дому. Надо бы печь растопить, воды согреть, себя в порядок привести. Ну и невесту тоже. Хорошо, что никто гадать не приехал. Дым, наверное, даже в неудобе был виден. Так что погодят о судьбе выспрашивать, пока точно не узнают, что происходит в дремучем. «Такой молодой и умрет?» Алексей видел через окно, как из кареты выносят темноволосого принца и укладывают на носилки. В долгой дороге его растрясло, и повязка на груди набухла кровью. Лекарь суетился возле носилок, бежал рядом мелкими шажками, для чего-то держал больного за руку. У соседнего окна вздыхала горничная, приставленная к гости. Это она принесла весть, что привезут умирающего наследника. За полдня до прибытия кареты прискакал гонец с распоряжениями. «Зачем эта война?» — сказала царевна просто так, не ожидая ответа. «Столько от нее горя». Алексей уже знал, что ее не ищут. Горничная однажды разбудила, торопясь выложить, что случилось на той стороне. С ней поделился вестями один из стражников, который, в свою очередь, услышал рассказ безрукого демона, бывшего вояки. В деревне внизу, харчевне, где останавливался разный люд, служил источником новостей. Оказывается, демоны на самом деле не знали, что возведенный совсем недавно белый замок ожил. Разведчики осматривали его за 2 недели до начала войны и никого не обнаружили. А когда великолесцы неожиданно разгромили портал в Заамском порту, и демоны получили приказ незамедлительно ответить. Никто не кинулся проверять, что происходит на вражеской территории. Боевые маги направили ударную волну с ближайшей точки горного кряжа. И если бы не заявление, найденной под елкой Владки Чугуш, дочери ювелира, так и не узнали бы, что под обломками белого мрамора погибла группа юных леди, слуги охраны замка. Закрутившееся следом расследование, наехавших из столицы царских сановников и дознавателей, подтвердило, что среди погибших находилась младшая дочь правителя Великолесья. Нашли ее обезображенное тело в красном плаще. Так, после обмена магическими ударами по Заимскому порту и Белому замку, возможность перемирия навсегда была утрачена. Посыльный рассказал, что великолесские боевые маги выследили наследника. Горничная теребила фартук и вытирала его уголком слезы. На его груди нашли открытку, где черным по белому было написано, что его отравили из мести за младшую царевну. «Отравили?» Алексия повернула голову. «Разве его тело не изранено?» «И это кровоточащие язвы». «И никакой надежды найти противоядие?» Горничная посмотрела на дочь ювелира, как на глупую. «Стали бы его тогда везти сюда умирать?» Алексия долго ходила по коридору мимо покоев принца. Она поджидала лекаря. Уставший, он посмотрел на нее красными глазами. И стало понятно, что этот человек давно не спал. «Чем его отравили? Я должна знать. Я сама из Великолесья. Вдруг помогу?» Лекарь сокрушенно помотал головой. «Если только в твоих жилах течет царская кровь. Эта ведьма, царица Таисия, сама подготовила яд. Замешала его на своей крови, чтобы уж точно». «Откуда вы знаете?» «Она подписала, чтобы мы поняли, что любые наши трепыхания впустую. Противоядие не найти. Мы отняли ее дочь. Она отняла у нас наследника». «Как? Как признаться, что она та самая царевна?» Алексия явно понимала, что своими откровениями может и спасет наследника, но однозначно обречет себя на гибель. Никто не откажется от такого внезапного подарка. Дочь врага в плену. Прекрасный повод отомстить злой ведьме. Так демоны отзывались о ее матери. Нет, ей стоит подождать, когда синеглазый принц умрет. Наверняка на похоронах соберется вся высшая знать. И никому не будет дела до какой-то всеми забытой дочки ювелира. Она сможет уйти. Алексия соблазнила жемчужными серьгами кухарку. И та разведала, что ниже харчевни есть тропа, которая выведет к ущелью, где спуск не такой страшный. Останется только пересечь горную речку вброд. Полдня пути, и царевна окажется на своей территории. Она уже продумала, что наденет на себя сразу, а что завяжет в узелок, чтобы потом на том берегу переодеться. На дворе зима, и наверняка в речушке вода ледяная. Все так, все продумано. Но как победить чувство, что Алексия убивает наследника собственными руками? Он убийца Любавы, Касси, Велены, Смеяны. Перечисляла она имена погибших в Белом замке подруг. Но на душе от этого не становилось легче. Царевна часами сидела у беспамятного принца. Трогала рукой его запястье, где бешено колотился пульс. Сколько ему еще осталось? Она поднимала покрасневшие глаза на лекаря. И тот вздыхал. «Недели, не больше». Через пару дней Алексия вспомнила о духе хранителя наследника. Поймала в коридоре лекаря, зашептала горячо. «А где его черный ягуар? Почему не рядом? Разве он не должен помогать хозяину? Зверь крупный, в нем должно быть много магии». «Если бы не ягуар, лорд не продержался бы так долго». «Увы, он отдал себя всего». «Погиб?» Лекарь вздохнул и обреченно махнул рукой. Царевна поднесла дрожащие пальцы к губам. Если исчез дух-хранитель, шансов на самом деле не осталось. Но как спасти умирающего, одновременно скрыв, что в ней течет царская кровь? «Я вспомнила, в звонком лесу живет пасечник. У него волшебный мед». Алексей еще в Белом замке рассказывали о лесной пасеке, откуда на завтрак доставляли мед. Если прикладывать замешанные на травах медовые лепешки к гнойным ранам, то они оттянут яд и отодвинут время смерти. Не уверяю, что помогут. Это сродни чуду. Но все-таки я напишу пасечнику записку. Стоит ли продлить агонию? Лекарь не верил. Вы спросите у умирающего, как долго ему хочется жить. Принц хотел. Это было видно потому, как крепко он сжимал кулаки и стискивал зубы, одной силой воли оттягивая момент смерти. «Нет, нет, нет, нет», — шептали его обветренные губы. Укоризненный взгляд девчонки, вложившей свою руку в горячую принца. Его ответное пожатие. Точно он слышал и одобрял ее предложение. И лекарь сдался. Вызвал двух стражников из местных, что знали все тропы. Велел тайно привести пасечника. Но сначала дал обещание дочке ювелира, от себя и коменданта крепости, что отпустят великолесца живым и невредимым. Пасечника привели к вечеру следующего дня. Царевна отвела его в сторону, горячо зашептала. «Скажите, что должны приготовить медовые лепешки без вмешательства демонов. Позовете меня для помощи. Вы принесли то, что я написала?» Пасечник кивнул, руки его тряслись. «Нелегко пережить момент, когда тебя под угрозой смерти хватают и ведут во вражеский лагерь». «Откуда знаешь, что надо делать?» Он толок в ступе нежить траву, добавлял по капле мертвую воду. На спиртовке грел мед. «Мать-ведьма, я видела, как она готовила противоядие отцу. Недруги не раз пытались убить его». «Мед понимаю», — шептал пасечник. «В нем сама жизнь. Но нежить трава. От нее какой прок?» «Ни вреда, ни пользы, если разбавить мертвой водой. Мне нужен лишь ее черный цвет и отвратительный запах, чтобы скрыть кровь». Не задумываясь, резанул у себя поперек ладони. Выжила струйка в вязкую смесь. Дядька поднял на царевну глаза. «Ты кто такая? Откуда такая сила в крови?» Видел, как скручивается нежить трава, как корежится под каплями крови, точно живая. «О том молчите». Алексия наскоро перевязала руку. Опустила пониже рукав, чтобы видны были только кончики пальцев. «Все, добавляйте мед. Потом эту смесь нанесите на раны. Не пугайтесь их страшного вида. Хорошо, если надавите так, чтобы выступила кровь демона». Пасечника не отпускали сутки. Сидел рядом с царевной, нет-нет бросая на нее внимательный взгляд. А та не спускала глаз недужного. Видела, что выздоровление началось, и радовалась. Пульс перестал колотиться, словно бешеный. Бледность уступила место краскам. Глаза, что совсем недавно были мутными, вернули яркий цвет. Еще день-другой и придет в себя. «Пойдешь со мной?» Пасечник застал пленницу одну. Взял за больную руку, погладил большим пальцем повязку, что прикрывало шрам. «Нет, пока не могу». «Когда решишься, найди в ущелье за рекой пещеру. Опознаешь ее по высокой еле. Она там одна такая, остальное сплошь кустарник. Держись с левой стороны и не отнимай руку от левой же стены. Запомнила? Она приведет тебя ко мне. Смотри, не ошибись. Развилка случится в самом начале. Я буду ждать». «Ждите, я обязательно приду».